дай своей. Не в жизни лучше счастья, чем жизнь с тобой, любви твоей. Классные звезды, все горы, реки и моря. Ты держишь все во власти праведной своей. Нет в жизни лучше счастья, чем жить с тобой в любви твоей. Все мы преклонимся пред именем твоим. Все мы преклонимся пред величием твоим. Преклонимся пред славою твоей, все мы преклонимся пред силою. Пред тобой, ты сын, ты царь, ты Бог, над небом и над всей землей. Все принадлежит тебе, вся слава и величие все. Нет подобного тебе, нет на свете никого. Все мы преклонимся пред именем твоим. Все мы преклонимся пред величием твоим. Все мы преклонимся пред славою твоей. Все мы преклонимся пред силою твоей. Все мы преклонимся пред именем твоим. Все мы преклонимся пред величием твоим. Все мы преклонимся пред славою твоей. Поклонимся пред силою твоей. Все мы преклонимся пред именем твоим. Все мы преклонимся пред величием твоим. Все мы преклонимся пред славою твоей. Все мы преклонимся пред силою твоей. Все мы преклонимся пред именем твоим. Все мы преклонимся пред величием твоим. Все мы преклонимся пред силою твоей.